Да ладно, только б лупили губари, а то совсем оборзели, расстрел организовали. К стенке поставят и давай. Нуца как раз под этот знаменитый расстрел и попал. Вырубился, конечно, с непривычки. Костя как-то намекнул цыгану, чтоб, мол, написал в Москву, в Министерство обороны, или в прокуратуру. А Нуца только ржет, как всегда. Костя и сам бы написал, да боится, найдут по почерку. Написал уже один раз, вон Чупахин его сюда и сплавил. Нету права на губарей? Законной нет. А без закона можно найти. Их ведь губарей тайком дембеляют, ночью в основном и заранее, до приказа. Ну а в штабе дивизии тоже свои есть, писаря. Сейчас там, например, Дима Мильман. Это он осенью предупредил, когда губарям по домам разбегаться. И, пожалуйста, одного с поезда скинули, другого отловили, и поехал он не домой, а в больницу в полуженском обличье. Пол ему размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь честно предупреждали. Что ж ты, козел, творишь? Земляков своих и то. Одного пацана метелил, соседа. На электрогитарах вместе играли раньше, до армии, в клубе. Из одной деревни оба. Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал неопределенно, хоть и не разобрал кому. Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пораньше арестанты, расхристанные, без ремней. Конвойный с автоматом погнал за ворота двоих с термосами на палке. «Привет!» — кивнул Костя. «К нам, за Рубоном!» «Ну!» — буркнул губарь. Костя поежился. Сколько раз давал себе зарок не контачить с суками. А вот не получалось. Трамвай с визгом и скрежетом, разворачивавшийся на конечном круге, заслонил процессию и приглушил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от тачки вроде стала поменьше. По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмистров, хозяин КПП, тягал двухпудовую гирю. Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю. «Здорово, земеля!» Костя затормозил тачку метрах в 10 от КПП, чтоб не так воняло, пошел к воротам. Дерьмо, потаившее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег темными следами. Костя остановился в нескольких шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, не сильный, с глубины уже убрали, перебродило. Но фекал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал сапогами в грязный осевший сугроб. «Привет!» «Слышь, Зёма!» — с натугой сказал Валерка, выжимая гирю. «Вас это... лупить намеряются! Ха-ха! Лечить будут! Под дембель!» Костя кисло улыбнулся. «Чего ты лыбишься?» — засмеялся Валерка, не прекращая тягать гирю. «В натуре! Чинить хотят!» «Кто?» — сорвавшимся голосом выдавил Костя, вспоминая почему-то губу. Валерка оставил гирю в покое, вытер пот жирного бабьего подбородка, пожал плечами. «Как кто? Блатные! Вторая рота!» «Кого? Вас?» «Как кого? Всех! Всю вашу роту! Живете больно красиво, а может и не будут. Меня не щекотит. Слышь, земеля, у вас в роте тоже колотун? Не топят, что ли? Кочегару пойти рожу настучать?» Валерка молол что-то про кочегара Солобона, про завтрашнее партсобрание, на котором его должны были переводить из кандидатов. Костя уже не слушал. На одеревеневших ногах дошел он до своей тачки и тупо покатил ее сквозь ворота по бетонке. На плацу шел утренний развод. Приближалась зарплата, и Быков орал, как делал это каждый раз перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и нажрутся, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб блевотина не захлебнулся. Костя не стал слушать вестные уже слова. Он катил тачку к последнему, недоработанному туалету. А может, ничего. Мало ли, что Валерка треплет. Идиот жирный. Нуса выкидывал на поверхность уже не вонючую чернь, а обыкновенный восточно-сибирский грунт второй категории, то есть песок. Лишь кое-где в нем предательски чернели вкрапления прошлогоднего перегноя. Фиша выбирал из раскиданных вокруг обрезных досок, какие поровнее, для пола. Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать. «Молодой!» — хохотнул Нуса. «Скажи что-нибудь!» «Молчи, салага!» — пошутил Костя. «До обеда побуду, потом отвалю». «Куда? Уши резать?» «Паши давай!» «Костя!» — укоризненно сказал Фиша. «Надо больше работать, а ты все куда-то убегаешь. Надо уборную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать хотим. Хоть пол начнем, потом отвалишь». Насчет ушей Костя действительно ездил в область, в косметическую поликлинику. Со школы не давали ему покоя эти уши, торчали, заразы, под прямым углом в стороны. Кончил десятилетку, волосы отрастил, вроде ничего. В армии опять проблема. В поликлинике сказали, что уши исправить можно, но надо полежать 3 дня в больнице, а потом еще каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя решил оставить до Москвы. Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный с разводов, разбредался с плаца по рабочим точкам. Вторую роту, осенний призыв, набранный целиком из лагерей, увозили в грузовиках на комбинат. Блатные работали пока на земле. Приживутся, оборзеют, тоже найдут непыльную работенку. Стройбату без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть волок. Вон 2 из первой роты на трамвай сели, инженерами на комбинате работают. Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля Белошицкий запустит Битлов. Потом пойдет Rolling Stones. Эту кассету Костя знал наизусть. Позавчера взял ее с переписки у парней в городской студии звукозаписи. Сделали как-никак коллеги. Костя в Москве на улице Горького звукооператором работал. Мать мечтала, чтобы он стал музыкантом. Отчаявшись отыскать у сына абсолютный слух, купила скрипку и часами заставляла его пиликать на ней под присмотром пожилой музыкальной маразматички с первого этажа. Костя пиликал, пиликал и допиликался. От долгого стояния стала слетать коленная чашечка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя переиграл ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец музыкальная маразматичка умерла, но поскольку мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не давала матери покоя, она определила его после школы в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год определила Костю в стройбат.